К-04-04 получила официальное название Земля, став новой столицей Звездной империи, воскресшей из пепла. Сигурд отказался от единоличного правления, заняв верховную должность главы Совета империи. А должность императора была упразднена во избежание дальнейших случаев непомерного злоупотребления полномочиями единоличной власти, как это произошло при правлении Сета. Также Сигурд представил сперва ученым, а затем и остальным жителям империи свидетельство существования неуглеродных форм жизни. И если в метаногенах астробиологи еще смогли обнаружить органические молекулы, свидетельствующие об образовании простейшей жизни, то камни с иридиума, которые, по словам Сигурда, являлись представителями расы кремнитов, ввели их в ступор. Они, как ни пытались, не смогли обнаружить в них признаков живого. Когда Сигурд попытался пересказать ученым то, что поведали ему кремниты, никто его не понял. Ну, не могли же они с Исаем, в буквальном смысле, сойти с ума и выдумать эту несуществующую форму жизни. Хотя Исай, великий провидец, возможно, говорил все это время сам с собой, представляя своими собеседниками таинственных кремнитов, и создателя машину призвал единолично, только не помнил об этом. Возможно, робот-бог пришел и сам, обнаружив, что Кибела проникла во Вселенную. Потом, после ее изгнания, опасаясь преследований со стороны капитана Печорского, избранный укрылся на безымянной планете и в очередной раз предвидев, что Сигурду потребуется помощь в будущем, записал видеопослание и установил маяк, посылающий короткий радиосигнал, который и обнаружил старший сын темной матери. Но как все это можно было просчитать заранее и предвидеть? Будь Исай самым гениальным программистом во Вселенной, он не заставил бы ни один компьютер просчитать такую невероятно сложную и длинную цепочку событий. Такие компьютеры просто еще не были изобретены. Нет, Сигурд был уверен в том, что кремниты существуют. Он отчетливо слышал голос камня. Он находился в отчаянии, когда решил уже, что ему не выбраться с разрушающейся земли. И лишь кремниты подсказали ему решение, и оно оказалось правильным. А как же все их подсказки насчет того, как грамотнее организовать работу сопротивления? Ведь только благодаря им с армией Сета удалось расправиться так быстро. Но человечество все равно понесло огромные потери. Невосполнимые, можно сказать. Нет, если ученые не могли признать камни с иридиума жизнью, значит, они о ней ничего не знали. В конце концов, Сигурду удалось найти астробиолога, который вдохновился идеей существования кремниевой формы жизни и согласился взяться за глубинное изучение камней на иридиуме. Этим ученым оказалась правнучка Андроники Рудновой, открывательницы К-04-04, Арина, которая оказалась в восторге от того, что такое предложение поступило ей от самого главы Совета Империи. Она с радостью и энтузиазмом принялась за работу. Но даже команде лучших ученых, собранных Ариной, не удалось обнаружить в камнях на иридиуме хоть какие-то признаки жизни. Разумеется, Сигурд не упоминал о том, что кремниты с ним разговаривали, иначе бы у Совета Империи возникли сомнения насчет его психического здоровья. Поэтому он сообщил, что случайно уловил некое неизвестное науке излучение, исходившее от камней. Разумеется, при детальном изучении камней, излучение они тоже не обнаружили. А атомы кремния образовывали слишком слабые связи с другими веществами, которые быстро разрушались, из-за чего становилось невозможным осуществление базового принципа жизни, а именно, создание первого репликатора. Потому ответ ученых был однозначным. На иридиуме образцов кремниевой жизни не обнаружено. Может, образование репликатора вовсе не обязательно, учитывая то, что это все-таки кремниевая форма жизни. Она может строиться на отличных от углеродных форм принципах. Как-то раз попробовал достучаться до консервативных ученых Сигурд. На него, в силу занимаемой им высочайшей должности в империи, не посмотрели так, будто он сморозил чушь, но это было ощутимо на ментальном уровне. Сигурд, однако, не отстал от них. Может, стоит изменить лабораторные условия? «Мы испробовали все», — ответила Арина. «Меняли температуру, давление, состав почвы и атмосферы, никаких результатов. Камни на иридиуме, всего лишь просто камни». Но что бы ученые ни говорили, Сигурд точно знал, что кремниты существуют. Он отчетливо слышал голос камня в своей голове, как и покойный Исай. Не могли же они оба иметь одни и те же галлюцинации? Нет, скорее всего, ученые в чем-то ошибались, что-то упускали из виду. Даже если бы камень заговорил с учеными, они бы скорее решили, что у них развивается шизофрения, чем поверили в то, что существует кремниевая форма жизни. Спорить с этими консерваторами было бессмысленно, а кремниты так хотели вступить с человечеством в полноценный контакт. Не довольствоваться единицами избранных, а начать общаться с человеческой цивилизацией в целом. Сигурд попытался расспросить кремнитов о том, как можно помочь ученым побороть свое неверие и расширить их границы понимания жизни. Но камень сказал, что это, к сожалению, невозможно, так как человеческий мозг, как и углеродная жизнь в целом, строится на совершенно отличных принципах, чем разум кремнитов, поэтому, скорее всего, найти хоть какие-нибудь точки соприкосновения не удастся. Но как вы тогда поняли, что мы – жизнь? Мы расширили свои границы восприятия, ответил камень. Но не уверены, что то же самое подвластно сделать углеродной жизни в силу ее особенностей. А как же Исай и остальные избранные, с которыми вы выходили на связь? Именно. Ключевой момент в том, что мы научились вашему способу коммуникации и сами вышли на связь. Без этого ни Исай, ни кто-либо еще из избранных никогда бы не обнаружил в простых камнях жизнь. Как же тогда быть? Не торопи события, Сигурд. Если чему-то суждено произойти, оно произойдет в срок. Суждено? То есть, вы верите в судьбу? Все уже есть, и все, что было, тоже есть. Мы лишь двигаемся по стреле времени вперед, пытаясь обогнать энтропию. У кремнитов нет понятия числа, поэтому они живут вне времени. Но как это возможно? Ведь кремниевая жизнь тоже материальна. Как материальные объекты могут существовать вне времени? Тебе, вероятно, это трудно понять, но поверь, это так. Возможно, когда-нибудь человеческие ученые приблизятся к разгадке тайн этого механизма и смогут дать ему такое объяснение, которое сможет воспринять человеческий мозг. Получается, что разум Сигурда выводил сложную цепочку заключений. Вещество действительно бессмертно. А раз так, оно живет вне времени. И жизнь, осознавшая себя на уровне вещества, тоже может выйти за рамки времени. И такому явлению повезло случиться именно с кремнием. Камень долго молчал, а затем сказал: «Твое объяснение близко к истине, но в ученых кругах, если бы ты его высказал, оно посчиталось бы антинаучным и мистическим». «Да, я знаю, но как-то же надо искать точки соприкосновения, доказательства». «То, чему суждено произойти, произойдет в срок», — повторил камень. После этого он замолчал на несколько лет. И пробудился снова лишь для того, чтобы предупредить Сигурда об очередной опасности от его брата. Камень поведал, что Сет переродился, создав себе новое тело из пустоты. Он стал выглядеть иначе, взял другое имя и теперь скитался по окраинам галактики, ища себе единомышленников, готовых пошатнуть действующую власть в империи. Кремниты также сообщили, что Сет слаб, и у него пока нет ресурсов, но призвали Сигурда быть начеку. Пока правитель Звездной империи был занят поисками доказательств существования кремниевой формы жизни, он так увлекся, что совсем позабыл о Сете. Поэтому эта новость, произнесенная внезапно пробудившимся одним весенним днем камнем на Иридиуме, нарушила его безмятежное состояние, заставив вспомнить о том, что у империи и человечества в целом есть злейший враг. И этот враг, хоть и был повержен, но никуда не делся. А создатель машина? Он сможет помочь? На него можно рассчитывать? Спросил тогда Сигурд, на что камень ответил, что робот-бог занят расширением вселенской стены. Каждое мгновение он беспрерывно распространяется вперед во тьму, оттесняя Кибелу все дальше во мрак. Будто из небытия вырастают новые металлические конструкции, части его тела, и заполняют собой кромешное ничто. Но откуда же он берет материю и энергию для их формирования? Из пустоты, из истинного вакуума, в котором беспрерывно возникают и исчезают виртуальные частицы, и те из них, кому посчастливится быть захваченными им, становятся его металлической плотью. Возможно, это объяснение было очень упрощенным, но главное, что Сигурд понял. Также и его мать Кибела, по рассказам отца, создавала из ничего города и галактики для него, бог-машина, творил новые части своего тела. Почему-то Кибеле не мешали вещи, созданные ей самой, а Вселенная, которая образовалась самопроизвольно из квантовой флуктуации вакуума, доставляла дискомфорт. Не осознавая, что делает, она попыталась избавиться от нее, но встретила неожиданное сопротивление в лице разумной человеческой расы, развившейся на ее просторах. Ей пришлось отступить, вытесненной Богом машиной, и притаиться во тьме на ближайшие миллионы лет, пока волей судьбы ее случайно не пробудил во мраке один храбрый и отважный человек, не побоявшийся пожертвовать собой. Его жертва была щедро вознаграждена, да и Кибела вроде бы больше не хотела уничтожать Вселенную. Она ей по-прежнему мешала, но рядом с любимым человеком этот дискомфорт был почти незаметен. Но как бы она себя повела после смерти мужа, ведь он все-таки не был бессмертным, и когда-то ему было суждено умереть. Их дети являлись лишь наполовину людьми и могли уйти вслед за матерью во тьму. Так что бы тогда остановило Кибелу от осуществления ее давнего желания? Но все сложилось иначе благодаря кремнитам и одному удивительному человеку, Исаю, который смог поверить в невозможное. Лишь благодаря его непоколебимой вере в кремнитов, им вместе удалось предотвратить полное уничтожение Вселенной, пусть и ценой многих потерь. Но Сигурд понимал, что ничего еще не кончено, да и вообще, вряд ли когда-нибудь закончится, потому как его брат Сет тоже был бессмертным и сдаваться, по-видимому, не собирался. Глава Звездной Империи смирился с тем, что их противостояние будет вечным. Пока существует мироздание, ему все время придется бороться, доказывая свое право на жизнь. И пусть кремниты являлись ярким подтверждением как раз противоположного устройства бытия, но никто ведь не считал их жизнью.